Глава 8. Бежать глупо, а не бежать еще глупей. Я прокляла его когда-то и пожелала никогда больше не встретить на своем жизненном пути. И целых 2 года мое желание исполнялось. Ну, почти. Я видела его издалека, и каждый раз почти сразу позорно бежала из того места, только бы не попасть в плен этих глаз. Этот след никогда не сотрется в моем сердце. Он выжжен жидким азотом цвета ледяной лазури. Ненавижу его за это. «Садись, куда тебя отвезти?» Как ни в чем не бывало, спросил он, будто мы не избегали друг друга все это время, не отводили взгляд. Тоже хорошо притворяется. Зачем я вообще об этом думаю? Все умерло давно и безвозвратно. Пусть там и остается, на кладбище разбитых сердец, в крематории несбывшихся надежд, в маленьких урнах, склеенных из сгоревших мечтаний. «Никуда!» Это не разум ему отвечает, потому что любой человек с хотя бы одной работающей извилиной запрыгнул в эту машину, лишь бы убраться с пустой ночной дороги, где каждый проезжающий мимо хочет, слишком многого хочет. «Я гуляю!» Ноги меня понесли подальше от звездолета, фары которого освещали добрую половину дороги впереди. Не так уж и далеко осталось до поворота на шоссе. Я лучше туда дойду, чем сяду к нему в машину. Я глянула вверх на темно-синее небо. Господи, зачем его ко мне послал? Это наказание, что ли, такое? Мало мне сегодня было боли. Что-то случилось? Что ты делаешь на дороге одна в такой час? Голос вновь преследовал меня, как и внедорожник, крадущийся по краю дороги. Почему он такой навязчивый? Что ему надо? Он тоже проклял меня напоследок. Я помню каждое его слово, сказанное... Нет, нет, нет. «Езжайте домой, Александр Андреевич!» — выдавила я, пытаясь заставить свой голос не дрожать. «Вас заждались жена и ребенок!» Зачем-то повернула голову в его сторону и вновь встретилась с этим сверкающим острыми ледышками взглядом. Выражение лица не изменилось, но в то же время все же стало другим. Он будто маску надел в мгновение ока. Хороший актер, как, впрочем, и раньше. Почти смог скрыть ненависть и боль, что прячется в глубинах сузившихся зрачков. Мне стало еще хуже, чем когда меня бросил на дороге Артур. Он отобрал у меня жизнь, вышвырнув на улицу, но открыл перспективу начать все с нуля. Я хотела поставить точку и оттолкнуть от себя прошлое. А эта точка превратилась в гигантский валун и несется на меня с крутого склона, пытаясь окончательно размазать. Я не хочу начинать жизнь такой ценой. Не с него. «Ника!» В голосе появилась сталь, будто он тоже все вспомнил и принял решение. «Сядь в машину, я отвезу тебя домой». «Вы не можете мне больше приказывать!» Я встала, опустив голову. «Лучше я буду смотреть на свои пыльные, когда-то белые туфли». «Вы не мой начальник. Я вам не подчиняюсь и никогда больше не буду». «Зачем мне еще одна ложь? Зачем мне новая боль? Он ведь ничуть не лучше Артура, если даже не хуже. Вильнер истеричный и вспыльчивый, эмоциональный порой, как подросток. Говорит, а чаще орет до того, как думает. А этот расчетливый и холодный, ловко крутящий людьми, как ему выгодно. Обманывающий, предающий, притворяющийся, не изменив выражения отстраненного лица. Чудовище. С него все началось, из-за него я теперь здесь. Даже Артур, мой, как мне казалось, любимый, но не любящий муж, тоже из-за него. Предатель, лучший друг предателя. Не могу я вернуться в этот замкнутый круг. Не хочу я больше вариться в этом мире, даже если придется остаться одной на дороге. Уж лучше одна, чем снова попасть в его лапы. «Езжай домой», — прошептала я, все еще глядя в пыль. «Ника, сядь в машину. Не знаю, что за дурь с тобой происходит, но на дороге тебе оставаться нельзя». «Иди к черту!» — не выдержала я и развернулась к нему всем корпусом. «Езжай дальше и забудь, что меня тут встретил. Тебя не касается, что происходит в моей жизни. А мне плевать на твою. Мне плевать на тебя, слышишь? Исчезни уже навсегда!» С последним криком мой голос охрип, и сердце заколотилось, как птица в силках. «Сверну башку этой печушке, чтобы не вздумала предать меня». «Как скажешь», — прозвучало ровное в ответ. Стекло бесшумно поднялось, и я увидела в нем свое черное отражение, вырезанный контур, куклу из театра теней. Мгновение, и белый сверкающий звездолет продолжил свой путь, оставив меня, наконец, в покое. Я обняла себя за плечи и задрожала еще сильней. Меня накрыл жуткий адреналиновый откат, граничащий с истерикой. Я нервно рассмеялась абсолютно невероятному совпадению, но смех очень быстро перешел в несвязные всхлипывания. На меня словно обрушилась гора из воспоминаний, погребая под собой и затмевая весь прошедший день. Как же я хотела тогда больше не оказываться преданной. И вот она я, снова обманута мужчиной. Теперь это Артур. Все они из одного теста слеплены, одним миром мазаны и одной дорогой ходят. Деньги, женщины, клятвы — все пустое для этих людей. Не желаю больше иметь ничего общего с этим миром сверкающей бриллиантовой лжи. Как робот я побрела в сторону светящегося вдали шоссе. Его желтые фонари уже были видны у кромки черных деревьев. Где-то на границе видимости мелькнули красные огоньки уходящего звездолета. Надеюсь, он вышел в гиперпрыжок и очутился в другой реальности, подальше от меня. От шоссе в мою сторону ехала машина, освещая фарами дорогу. Мне пришлось закрыться рукой, чтобы дальний свет не ослепил меня окончательно. Автомобиль промчался мимо, и я выдохнула. В ту сторону мне точно не нужно было ехать. Правда, через минуту я услышала скрип шин по асфальту и резко обернулась. Этот темный приземистый седан разворачивался в нескольких десятках метров дальше по дороге. Нетрудно было догадаться, что единственной причиной сделать это была только я. Здесь, кроме меня, елок и камней у обочины, ничего нет. «Когда же вы все оставите меня в покое?» — спросила я в бездушную сумасшедшую ночь. Я ускорила шаг, а машина догнала меня, освещая со спины и отталкивая мою испуганную тень в грязь. Потом вдруг объехала и перегородила дорогу, резко затормозив в паре метров передо мной. Еще пыль не успела осесть, как из нее вышли двое. Водитель и пассажир встали в полный рост и глянули друг на друга. «Смотри, кто-то потерял такую красоту на дороге», — сказал один довольно молодой голос. «Кто-то потерял, а мы нашли». Свет падал со спины, но я слышала в этом голосе улыбку. «Поехали с нами, красота!» Пассажир пошел ко мне. Высокий, широкоплечий, спортивный и с чуть кривоватыми ногами. «Плохо не сделаем, будет весело», — добавил водитель. «Нет, спасибо», — тихо ответила я, судорожно озираясь в поисках спасения. «Этим двоим нужен совершенно определенный вид веселья, и он мне точно не понравится». Я внезапно сорвалась с места и побежала. В нескольких шатких шагов спустилась с дороги, зацепила крапиву, чуть не упала, но все равно быстро рванула в лес. Ну как быстро? Насколько позволяли каблуки, утопающие в рыхлой земле, заросшей травой. Убежать, спрятаться, укрыться в темноте, в кустах, в ямке, да хоть под камушком. «Лови ее!» — крикнул один из парней, а я боялась обернуться, чтобы замедлиться. Зря. Я ошиблась, потому что меня перехватили, добежав наперерез еще до того, как я достигла деревьев. В меня врезалось твердое мужское тело, а крепкие руки обхватили в кольцо, сцепляясь под грудью мертвым замком. От рывка и резкой остановки меня едва не воздух подбросило. «Нет! Пустите! Пустите!» Руки мои были сжаты, а ногами я бессмысленно брыкалась в воздухе. Почувствовала, как слетает одна туфля, а потом кто-то хватает меня в темноте за лодыжки. «Нет! Отстаньте!» «Не дергайся, и больно не будет!» Заорал на меня тот, что был позади. Меня понесли куда-то, быстро перебирая ногами и шурша короткими придорожными кустами. Я завизжала во весь голос, не зная больше, как себя спасти. С моим визгом смешался другой скрежет, а потом совсем рядом раздался грохот, похожий на выстрел. В ушах зазвенело, воздух закончился, и меня обдало жаром изнутри. Вокруг стало темно, и я почувствовала, как меня сжимают тиски, пытаясь выдавить жизнь. А потом резкое ощущение падения, секунда невесомости и сильный удар в спину. Стало темно и тихо. Слава богу. Надеюсь, я умерла. Бесконечность в оглушающей тишине разорвал сон. Вокруг меня сомкнулись объятия. Горячие руки скользнули по телу, разгоняя застывшую кровь. Я взлетела в коконе спокойствия и тепла, под стук сильного сердца и твердость прижатой ко мне груди. Меня окружило ощущение тепла, надежности, счастья и запах кедра и кардамона с ноткой любви. «Все хорошо», — прошептал мой когда-то любимый. «Я с тобой, девочка моя».